Вэл Макдермит. «Лишенные плоти». Роман. Перевод с английского «Головиной». Серия «Лекарства от скуки». Москва. Иностранка. Азбука Аттикус. 2012 год. Категория 16+. Посвящается моей большой семье и биологической, и духовной. Я терпеть не могу походы, но с радостью пожила бы со всеми вами в одной большой палатке. Благодарности. Сама идея этой книги возникла у меня благодаря случайной фразе доктора Джиллиан Локвуд. Мы с Хелли Смит были на пляже, и вдруг она сделала замечание, ставшее ключевым для романа и открывшее передо мной массу возможностей для развития сюжета. Профессор Сью Блэк, как и всегда, оказала мне неоценимую помощь во всем, что касается области патологии личности преступника. Спасибо Брайану и Сью из Хаддерсфилда, рассказывающим в своем блоге о путешествиях по каналам Англии. Вот из-за таких сайтов я и люблю интернет. Хочу также поблагодарить всех сотрудников издательства Little Brown, которые делают мою работу такой увлекательной, приятной, и в особенности Дэвида Шелли, моего невозмутимого редактора, и Энн О'Брайен, женское воплощение Йоды в мире корректуры. Кроме того, большое спасибо Джейн Грегори и ее команде из Грегори и Ко. Когда вокруг бушевали буйные волны, вы направили меня в тихую гавань. И, наконец, хочу поблагодарить Келли и Камерона за то, что им всегда удается меня рассмешить. Эпиграф. Он знал, как стонет костный мозг, как кости бьются в лихорадке, лишенным плоти не дано соединения и разрядки. Элиот. Шепотки бессмертия. Примечание. Перевод с английского Сергеева. Конец примечания. В конечном счете все сводится к крови. Иногда несправедливость можно пережить, извлечь какие-то уроки, чтобы избежать подобного в будущем, но иногда предательство просто нельзя оставить без ответа, и порой ответить на него можно только кровью. Не то чтобы тебе очень нравилось убивать, это было бы совсем уж странно, но ты не странный, нет. У всех твоих поступков есть причины. Ты просто пытаешься вылечить свою покалеченную жизнь, хоть как-то облегчить свои страдания. Люди постоянно говорят о том, чтобы начать все сначала, но мало кто на это решается. Они почему-то думают, что переезд в новый дом, смена работы или любовника все изменит. Но ты-то знаешь, что это такое, и впрямь начать все сначала. Разобраться со всем, пункт за пунктом, очиститься. Это как принять решение уйти в монастырь и сжечь все свои вещи. Стоять и смотреть, как превращается в дым все, что связывало тебя с прежней жизнью. И вот когда твое прошлое обратится в пепел, вот тогда-то и можно начать все сначала. Придумать себе новые цели, новые желания, понять, что тебе по силам, а что уже нет. Идеально сбалансированная месть. Ответить предательством на предательство. Обменять жизнь на жизнь, смерть на смерть. Как же легко становится дышать, когда они, наконец, закрывают глаза и можно приступить к работе, взяться за нож и скальпель, и пока тихонько струится кровь, ты чувствуешь, что ведешь себя как надо, делаешь все правильно, что по-другому в этих обстоятельствах поступить просто нельзя. Разумеется, не все согласятся с такой точкой зрения. Так и подмывает добавить, что никто не согласится, а? Но ты-то знаешь, что это совсем не так. Ты понимаешь, что многие, узнав о том, что ты делаешь, с радостью пожали бы тебе руку. Люди, мечты которых спустили в унитаз, совсем как у тебя, они бы тебя поняли. И будь у них твои возможности, сделали бы то же самое. Если все выйдет наружу, ты, возможно, даже окажешься зачинателем новой моды. Глава первая. Гул голосов многочисленных посетителей паба со сводчатым потолком – резонируя, отскакивал от стен, и вокруг стоял невообразимый гвалт. Джазовый квартет пытался конкурировать с ним филигранными мелодиями, но терпел поражение. В воздухе витали разнообразные ароматы, запахи еды, алкоголя, пота, тестостерона, духов и дыхания почти сотни человек. Еще недавно большую часть этих ароматов перебил бы табачный дым, но, как после выхода закона о запрете курения в общественных местах выяснили владельцы пабов, люди пахнут совсем не так приятно, как им хотелось бы думать. Кроме официанток, разносящих на подносах напитки и канапе, женщин в помещении почти не было. отмечали выход на пенсию одного из полицейских. Сидели уже довольно давно, гости заметно раскраснелись и ослабили узлы галстуков, но если кто и хотел смыться пораньше, его останавливало присутствие старших по званию. «И какого черта он тут забыл?» — задумался доктор Тони Хилл. Впрочем, такие пирушки он посещал уже не в первый и уж точно не в последний раз. Пожалуй, единственным человеком, с которым Тони мог и хотел общаться, была женщина, пробиравшаяся к нему сквозь толпу. Их свело вместе убийство, и благодаря этому убийству они поняли, что разделяют одни и те же моральные принципы и взгляды на мир, и научились уважать друг друга. За все годы службы только ей, главному инспектору Кэрол Джордан, удалось перейти границу и стать для Тони кем-то вроде друга. Впрочем, даже он иногда признавал, что слово «дружба» не совсем точно описывает ту привязанность, которая возникла у них со временем, несмотря на их непростое прошлое. Но хотя Тони и работал много лет клиническим психологом, он так и не смог придумать адекватного названия для их отношений и уж тем более не собирался заниматься этим здесь и сейчас, в месте, где ему совершенно не хотелось находиться. Кэрол умела отлынивать от скучных мероприятий куда лучше своего друга и, прекрасно зная, что ей придется по нраву, а что нет, всегда твердо гнула свою линию. Но сегодня почему-то решила прийти. «Видимо, это имеет для нее какое-то особое значение», — подумал Тони. «Ему не понять». Конечно, именно Джон Брэндон, которого нынче провожали на пенсию, первым из полицейских начальников принял его всерьез. Он вытащил Тони из болота медицинских исследований и дал ему возможность заняться профилированием настоящих преступников. Но если бы Джон этого не сделал, нашелся бы кто-нибудь другой. Впрочем, Тони ценил Брэндона. Тот всегда высоко отзывался о профессии профайлера. Несмотря на это, их отношения никогда не выходили за рамки чисто служебных. И Тони с радостью проигнорировал бы сегодняшнюю пьянку, если бы не Кэрол. Та заявила, что люди сочтут его чудаком, если он не придет. Тони и так прекрасно знал, что он чудак, но все же предпочитал, чтобы все остальные не догадывались, до какой степени он чудак. Так что он послушно пришел в паб и теперь сидел с тонкой улыбкой, встречая каждый взгляд. В отличие от него, Кэрол прекрасно вписывалась в обстановку в блестящем темно-синем платье, подчеркивающем фигуру от плеч и груди до бедер и лодыжек. Она легко скользила сквозь толпу. Ее волосы казались светлее обычного, но Тони знал, что это не заслуга парикмахера. Просто в золотистой копне Кэрол прибавилось еще несколько серебряных нитей. Пробираясь сквозь зал, она то и дело останавливалась, чтобы с улыбкой поприветствовать знакомых, и внимательно выслушивала их, иногда удивленно приподнимая брови.